Хироюки Мориока. Звёздный флаг. Том 2. То, что необходимо защищать. Предлагаю исключительно в этот раз дать им право отказаться. Хоть мы и должны защищать жизни наших братьев, но то, что вам предстоит построить, слишком отвратительно. Нет. Однако, если бы моё имя осталось в памяти потомков, я был бы рад. Хорошо. Все бесчестие я возьму на себя. Из разговора 22-го императора Дугнера с неизвестным. Если не будешь спать, придет Ап и заберет тебя. Страшилка для детей, распространенная на планете Решью, герцогство Лапоку. Не говори, что падать в преисподнюю – бессмысленное выражение. Потому что ты именно туда и отправишься. Это уже решено. Таким, как ты, суждено пасть в преисподнюю Ап. Из театральной постановки «Кевин и Кшатрия». Краткое содержание первого тома «Звёздного флага». Чтобы вернуть себе звёзды, потерянные в результате вторжения Альянса Трёх Наций, человеческая империя Ап начала крупномасштабную военную операцию. Её название – «Призрачное пламя». В состав созданного для этой операции флота входил эсминец Басройл, на котором вместе служили принцессы Империи Лафиль и Джинта. В своем первом сражении они с трудом выжили, однако Басройл первого поколения в битве при Сорде Аптик был уничтожен. Сама битва, впрочем, завершилась полной победой Империи. Получив приказ исполнить роль временного монарха, взятый под контроль звездной системы Аптик, и успешно справившись со своими обязанностями, Лафиль и Джинта вместе с ней взошла на борт прибывшего из столицы нового Басройла. Пролог. Он был погружен в вылизывание своей короткой шерсти, характерной для кошек Ап. Здесь располагалась так называемая кошачья столовая королевского дворца династии Крив, вращающегося вокруг звезды Абриэл. В этом месте постоянно давали мясо и рыбу высочайшего качества, и благодаря старой кошке Хории все содержалось в полнейшем порядке. Живот был в меру мягкий, приятнейшее ощущение. В подобные времена, даже когда к нему приближались другие кошки и люди, его шерсть дыбом не вставала. Вот и сейчас, когда к нему подошел тот юноша, он сохранил спокойствие. Внезапно он оказался схвачен. Впрочем, ощущение не было неприятным. «Ты вроде бы Дьяха, а?» – спросил юноша, расслабленными движениями гладя его по голове. Здесь, в королевском дворце династии Крив, все люди умели обращаться с кошками. Вероятно, этот юноша не был исключением. Окутанный безмятежностью, Дьяха вслух выразил свое удовольствие. Из-под индигово-синих волос юноши виднелись заостренные уши. Черные глаза смотрели куда-то вдаль, на лице, хоть и красивом, его вполне можно было принять за женское. Проглядывала тень уныния. Юноша сжал Дьяха довольно крепко. Тому, конечно, это не понравилось, и он заизвивался. «Ой, прости. Неприятно, да?» – произнес юноша. Но при этом опустить Дьяха на пол не попытался. Впрочем, движения его рук стали гораздо нежнее. Вскоре Дьяха стало хорошо, и он замурлыкал. «Тебя ничего не заботит, да? Например, что сейчас с его превосходительством графом Хайт?» – спросил юноша. Кошачий мир был слишком приземленным, чтобы Дьяха мог понять титул граф Хайт. Однако он смутно догадался, что речь идет о его бывшем соседе. Заботило его что-то или ничего не заботило? Пожалуй, что-то в какой-то мере все-таки заботило. Вовремя получать еду, защищать свою территорию, вот такие вещи. Но поскольку Дьяха был котом, неудивительно, что думать о человеке, находящемся где-то далеко, в его привычки не входило. «С кошками прощаешься, Духир!» Раздался другой голос, не такой, как у юноши. Незаметно для Дьяха в кошачью столовую вошел еще один мужчина. У него была походка законного владельца этого помещения. Юноша, которого назвали Духиром, повернул голову и улыбнулся. «Почему ты так решил?» «Ты же здесь, сын!» По лицу мужчины тоже расплылась улыбка. «Не недооценивай своего отца!» «Я не недооцениваю!» «Тогда ладно!» И мужчина очень естественным движением взял Дьяха за шкирку и забрал у Духира. Насколько Дьяха понимал, этот мужчина был самым важным человеком в королевском дворце династии Крив. Обычные люди обращались к нему: «Ваше королевское величество». «Это тот самый кот, которого Лафиль подарила графу Хайт?» «Да, его зовут Дьяха». Подошла Хория и стала тереться о ноги короля. Тот выпустил Дьяха и принялся поглаживать под челюстью старую кошку. «Не очень хорошо ты поступаешь, принц. Пусть Дьяха и родился здесь, но ухаживал за ним граф Хайт. Не бери его. Не хочу, чтобы тебя звали Катакрадом». «И в мыслях ничего такого не было», — с пораженным видом ответил Духир. «Но этот человек сейчас вместе с сестрицей Лафилью, значит...» Король приподнял бровь. Судя по всему, происходящее его забавляло. «Значит, что?» «Ну, это...» Замялся Духир. «Похоже, тебе это трудно выразить словами, сообразительный». Король выпрямился и посмотрел Духиру в глаза. «По-моему, тебя что-то гнетет, не так ли? Ты стесняешься с кем-либо советоваться, и в итоге пришел советоваться к тому, кто не может тебе ответить. Кроме того, этого кота держала у себя Лафиль». «Все совсем не так». И юноша твердо сжал губы. «Хм». Король какое-то время изучал губы Духира, потом вдруг улыбнулся. «У тебя и у Лафили совершенно одинаковая реакция, когда вас раскусывают. Стальное сердце». «Да нет же. Я просто подумал, что сейчас делает сестрица Лафиль. И захотел поговорить с Дьяха, чтобы узнать, что он помнит». «Лафиль, похоже, до сих пор недовольна тем, что ее заставили выполнять обязанности временного монарха в какой-то стране. Это я знаю». «Да, новости дошли и до тебя». Тут король усмехнулся. «Однако врать ты тоже не умеешь». «Я вовсе не врал». «Перестань упрямиться и расскажи». Духир вздохнул и сказал. «Я не такой, как сестрица». «Это тебя и раздражает?» «Попробуй высказаться. Какие именно отличия от сестры не дают тебе покоя?» «Отец!» Духир явно собирался запротестовать, но в итоге передумал. «Сестрица в моем возрасте уже была пилотом-стажером. А я только поступаю в военную академию». «То есть тебя гнетет, что ты отстаешь от нее?» «Да», — кивнул Духир. «Я и так-то младше нее, да еще и с поступлением запоздал». «Об этом не беспокойся. Просто малышка особенная. Я сам поступил в военную академию в твоем возрасте». «Но...» «Что «но»?» «Тебя не устраивает, что ты такой же, как отец?» «В том, чтобы быть обычным членом императорской семьи, есть свои плюсы». Рука короля взъерошила индиговые волосы юноши. «Ты и Лафиль, конечно, разные люди. Если бы я воспитывал брата и сестру одинаково, быть родителем было бы не так интересно, не правда ли, любимое дитя?» «Но мне с сестрицей вообще не тягаться. Я не просто не такой, как она. Я ей во всем уступаю», — произнес юноша, не пытаясь скрыть упрямство в голосе. «Это не так, Надежда Абрелов», — покачал головой король. «Похоже, я слишком много играл с этой девочкой. Мне было очень весело ее растить. Но вот ей расти моей принцессой, похоже, было не так интересно. Поэтому она пыталась повзрослеть как можно быстрее. Я сам иногда сожалею об этом. И к твоему воспитанию подошел немного более серьезно». «Я тоже пытался повзрослеть быстрее». «Этим ты сейчас признал, что еще не повзрослел, дитя. Но хоть ты еще и не повзрослел, не кори себя за это. Станешь ты моей гордостью или нет, покажет время». И король снова встрепал Духиру волосы. «Но... что? Нет ничего», — покачал головой Духир. «Я буду изо всех сил стараться стать твоей гордостью, отец». «Вот и хорошо. Я рад, что поговорил с тобой. Потому что в дальнейшем такой возможности у меня практически не будет. Ты преувеличиваешь. Улыбнулся юноша. Если я поступлю в военную академию, то, конечно, не смогу часто приходить домой. Но все-таки мы с тобой оба в Лакфакалле, правда? Ты забыл, что твой отец вернулся на службу? Похоже, вскоре мне предстоит отправка на фронт. Тебя отправят прямо в бой? Почему такое удивленное лицо? Думаешь, твой отец будет молча сидеть и смотреть с завистью, как вы воюете? Нет, это я не... Вот такие дела. Ну, сегодня вечером можешь прощаться с кошками, сколько твоей душе угодно. Потому что завтра у тебя уже не будет на это времени. Подготовка, торжественный ужин. Сказал король и вышел так же беззвучно, как и вошел. Юноша проводил его взглядом. Вскоре он снова подхватил Диаха. «Отец, я не просто тень сестрицы Лафили». Обнимающие Диаха руки наполнились силой. Почувствовав необычайно серьезное настроение юноши, но не в силах ответить на его вопрос, Диаха лишь слабо мяукнул.